Thank you. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Yeah. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб.